Глава 3. Женщина дня и женщина ночи. Женщины явно искрыты. Мы остановились на том, что есть сторона жизни женщины, связанная с требованием, и сторона, связанная с желанием. Требование, и в первую очередь материнское требование, глубоко укоренено в бессознательном любой женщины, даже если внешне она против этого протестует. Каждая женщина нуждается в материнском принятии и одобрении, хотя ей сложно в этом признаться даже самой себе. И если соответствие требованиям женщина предъявляет открыто семье, обществу, маме, то желание всегда скрыто от постороннего взгляда. Таким образом, разные аспекты женской внутренней жизни можно разделить не только на требования и желания, но и на явные и скрытые. Свои сексуальные фантазии или отношения с любовником женщина, разумеется, хранит в тайне. Назовем это различие внутри нее женщиной дня и женщиной ночи. Женщина в роли заботливой матери и любящей жены — это женщина дня. Это предъявляемая, одобряемая и уважаемая позиция, которая наделяет ее достоинством, весом и статусом в обществе. Она права, и она вправе. Но это жизнь под чужим взглядом, который тебя оценивает. Это жизнь при свете дня. Для жены важна ее репутация, и ее недостойное поведение может запятнать всю семью. В арабских странах нередки убийства чести. Если женщина изменила мужу, это бросает тень на весь род. Жена должна быть безупречна. Или мать. Сколько женщин мучаются вопросами, хорошая ли я мать, все ли я дала своему чаду, достаточно ли времени я уделяю? И что скажет об этом свекровь? И сколько психологов озолотилось на этой женской тревоге? В противоположность этому, женщина ночи — это мрак, покрытый тайной. Пространство сексуальных фантазий, грез, инкубов, оборотней, подонков — все это находит здесь свое место. Если женщина дня — это жена, то женщина ночи — это скорее любовница. Слово «любовница» не должно вас пугать. Мы говорим об этом в самом широком смысле. Женщина может быть любовницей и собственным мужем, когда она олицетворяет собой объект его сексуальной фантазии. Бывает, что оба эти аспекта, дневной и ночной, сосуществуют в женщине более или менее бесконфликтно. Например, днем она чувствует себя хорошей матерью, заботливой женой, а ночью в отношениях с мужем ощущает себя желанной любовницей, которая удовлетворена своей сексуальной жизнью. Но гораздо чаще эти две стороны ее женского существа находятся в глубоком и непримиримом противоречии. Для многих женщин с одним мужчиной возможно или одно, или другое. Или она хорошая жена и мать, напрочь лишенная жизни желания, или она наслаждается сексуальной страстью, испытывая при этом глубокое чувство вины. Порой женщина полностью превращается в одержимую мамашу, в которой исчезают все женские сексуальные аспекты. Она перестает следить за собой, ходит в старом халате и живет только жизнью детей. Даже муж в такой семье — это еще один большой ребенок. Конечно, секс в такой семье стремительно выходит из чата, оставляя двух партнеров исполнять свой родительский долг. Но даже если женщина не является зашоренной домохозяйкой, вопросы, связанные с наслаждением и сокровенными фантазиями, часто пробуждают в ней чувство вины. Да что там греховные помыслы? Даже время для себя может ощущаться ей как украденное у семьи. Днем женщина работает, заботится о детях и муже, исполняет обязанности по дому. Но ночь — это время, когда она принадлежит самой себе. Ночь — это пора, когда все требования засыпают вместе с детьми, мужем, работой и мамой. Ночь — это не только постель. Ночью просыпаются ее желания. Желания, за которые ей стыдно, но которые ей дороги. ПМС и обратная сторона Луны. Соединить аспекты дневной и ночной жизни — задача не из легких, порой длиною в жизнь. Иногда женщине удается этого достичь на какое-то короткое время, а потом все опять разваливается. На самом деле очень непросто подружить в себе женщину дня и женщину ночи. Некоторые женщины могут жить только двойной или, скажем, раздвоенной жизнью. Быть женой в одних отношениях, а любовницей в других. Это внутреннее женское противоречие напрямую зависит от устройства мужского желания. Мужское желание инициирует, пробуждает и возбуждает желание женщины. И наоборот — мужская неспособность видеть в ней сексуальный объект убивает в женщине всякое влечение к мужчине. Например, часто после рождения ребенка мужчина теряет сексуальный интерес к своей женщине и только и ищет повод, чтобы сбежать. Женщина чувствует себя нежеланной. Ее влечение к нему симметрично угасает. Для того, чтобы ощущать себя женщиной, ей нужна опора в виде его желания. Ей нужно, чтобы мужчина ее хотел. Хорошей метафорой для двух аспектов женского существа является Луна. У Луны две стороны. Есть теплая, светлая сторона, которая смотрит на ребенка любящим материнским взглядом и поет ему колыбельную. Но есть и обратная, темная сторона Луны, всегда скрытая от внешнего взгляда. Это что-то очень приватное и интимное. Непостижимое женское желание ассоциировалось с Луной в самых разных культурах. Пути движения Луны по небу гораздо сложнее понять, чем движение Солнца. Античным и средневековым мыслителям и астрономам приходилось городить огород и придумывать всякие эпициклы, чтобы хоть как-то объяснить себе все эти капризы и месячные фазы Луны. В чем-то это сродни мужскому объяснению женского поведения, приливов и отливов настроения женщины в духе. Да у нее просто ПМС. Женщина — существо иррациональное, что с нее взять? Женщина, как и Луна, — это загадка для наблюдателя. Причем женщина — это загадка не только для мужчины, но в первую очередь для самой себя. Как ты дошла до жизни такой? Многие девушки мечтают выйти замуж за мужчину, который будет их любить, с которым они будут счастливы и удовлетворены. В идеале брак является продолжением мечты женщины о том самом, которому она отдастся и который возьмет ее и увезет от первого мужа. Для многих женщин первый брак случается, потому что надо, потому что часики тикают, потому что ты никому не будешь нужна, потому что он такой хороший, потому что он нравится твоей маме. И этот хороший мальчик находится в полном отрыве от ее «хочу», от любовных и сексуальных фантазий. Для многих женщин брак — это соответствие требованию. Я нормальная, я кому-то нужна, со мной все в порядке. Они выходят замуж за хороших мальчиков, которых они не хотят, только для того, чтобы сообщить своей матери: «Я там была, отстань от меня». Или женщины обнаруживают себя в душной, неудовлетворяющей семье с тремя детьми, ипотекой и невыносимой свекрови, только потому, что слушали всех подряд, но не себя. А развестись страшно, и никакой пульсации ночного желания в этой ее жизни, конечно, нет.